и чем все это кончится. «Ах, ты пришла?» «Да, у меня кончилась репетиция. Пойдем домой отсюда». Трудно предугадывать дальнейший ход событий, но тут случилась совершенно непредвиденная история. В Большом театре обступили меня артисты оркестра. «Галина Павловна, почему вы отказались петь «Тоску»?» «Запись «Тоски»?» «Да, мы сейчас пишем оперу на пластинку. Нам сказали, что вы не хотите, и потому пишет Милашкина. Но это же ваша коронная партия». «Да я никогда не отказывалась, я в первый раз об этом слышу». Едва я пришла домой, звонит из студии грамзаписи одна из музыкальных редакторов. «Галина Павловна, не отказывайтесь от записи. Вы же знаете, что если мы сейчас сделаем пластинку, больше «Тоску» на нашей с вами жизни писать уже не будут. Ведь Милашкина записала несколько лет назад, это будет вторая. Поверьте моему опыту, третьей записи «Тоски» в Советском Союзе не будет». «Так я совсем не отказывалась». «Но нам так сказали». И началось.